Часть вторая. Могильник Микмаков. Когда Иисус пришел в Вифанию, то обнаружил, что Лазарь уже 4 дня в гробе. Марфа, услышав, что идет Иисус, поспешила навстречу ему. «Господи», — сказала она, — «если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Но вот ты здесь, и я знаю, чего ты попросишь у Бога, то даст тебе Бог». И Иисус ей ответил: «Воскреснет брат твой». Евангелие от Иоанна. Парафраз. Раз, два, марш вперед. Ремонс. 36. Наверное, было бы ошибочным полагать, что существует некий предел ужаса, который способен испытать человек. Наоборот, создается стойкое впечатление, что кошмар нарастает в геометрической прогрессии, когда тьма все сгущается, ужасы множатся, одно несчастье влечет за собой другое, еще более страшное и безысходное, пока тебе не начинает казаться, что весь мир погрузился во мрак. И, может быть, самый страшный вопрос в данном случае таков. Сколько ужаса может выдержать человеческий рассудок, оставаясь при этом здоровым и твердым? Понятно, что в самых ужасных событиях есть своя доля абсурда в стиле Руба Голдберга. В какой-то момент все начинает казаться смешным. Видимо, это и есть та поворотная точка, когда окончательно определяется, сохранишь ты рассудок или потеряешь. Та поворотная точка, когда чувство юмора принимается восстанавливать свои позиции. Возможно, подобные мысли пришли бы в голову Луиса Крида, если бы он мог мыслить здраво после похорон его сына, Гейджа Уильяма Крида, преданного земле 17 мая. Но все здравые мысли сошли на нет в траурном зале, где драка с тестем, что само по себе уже скверно, завершилась событием еще более страшным. Последним актом скандальной мелодрамы, лишившим Рэйчел остатков самообладания. События того дня, вполне подходящие для низкопробного бульварного романа, завершились тем, что Рэйчел, бьющуюся в истерике, вывели из восточного зала похоронной конторы Брукингса и Смита, где лежал в своем закрытом гробу Гейдж, и Сурендра Харду вколол ей изрядную дозу успокоительного. Злая ирония судьбы заключалась в том, что Рэйчел не пришлось бы пережить этот финальный эпизод, этот предельный ужас, если бы драка между Луисом Кридом и мистером Ирвином Гольдманом из Дирборна случилась во время утренних часов прощания с 10 до 11.30, а не дневных с 14.00 до 15.30. Но утром Рэйчел была не в состоянии куда-то идти. Она сидела дома с Джадом Крэндаллом и Стивом Мастертоном. Луис даже не представлял, как бы он обошелся в последние 2 дня без Джада и Стива. Для Луиса, для всех троих оставшихся членов семьи, было настоящим спасением, что Стив сразу приехал к ним, отложив все дела, потому что Луис на время утратил способность принимать любые решения и не сообразил вколоть жене успокоительное, чтобы хоть чуть-чуть заглушить ее горе. Он даже не заметил, что она собралась идти на утреннюю церемонию в домашнем халате, застегнутом не на те пуговицы. Ее волосы были нечесанными и немытыми. Глаза совершенно пустые, запали в глазницы так глубоко, что бледное, одутловатое лицо стало похоже на череп. Рэйчел сидела за столом в кухне, жевала тост без масла и выдавала бессвязные фразы, лишенные всякого смысла. В какой-то момент она вдруг сказала: «Кстати, Лу, насчет Винни-Баго, который ты хочешь купить». В последний раз Луис заводил разговор о покупке жилого прицепа в 1981 году. Луис только кивнул и продолжил завтракать. Он положил себе целую миску залитых молоком шоколадных хлопьев в виде маленьких медвежат. Это были любимые хлопья Гейджа, и в то утро Луису хотелось именно их. На вкус отвратительно, но Луис все равно съел всю миску. В то утро он надел свой лучший костюм. Не черный, черных костюмов у него не было, а темно-серый. Перед завтраком Луис побрился, принял душ и причесался. Выглядел он очень даже неплохо, несмотря на потрясение. Элли была в джинсах и желтой блузке. Она пришла на завтрак, держа в руке фотографию. На фотографии, снятой на полароид, который Луис подарил Рэйчел на прошлый день рождения, Гейдж улыбался из глубин своего зимнего пуховика, сидя на санках, которые тянула Элли. Рэйчел подловила момент, когда Элли обернулась через плечо и улыбнулась Гейджу, а тот улыбнулся в ответ. Элли держала снимок в руке и почти ничего не говорила. Убитый горем, Луис не замечал, в каком состоянии пребывают жена и дочь. Он ел шоколадные хлопья, вновь и вновь проигрывая в голове это жуткое происшествие. Но в его мысленном фильме все заканчивалось иначе. В его мысленном фильме Луис оказался проворнее, и Гейджа просто отшлепали за то, что он не остановился, когда ему кричали. А потом пришел Стив и сразу заметил, что творится с Рэйчел и Элли. Он запретил Рэйчел идти на утреннее прощание, хотя прощание не совсем верное слово, потому что гроб был закрыт. Если бы он был открыт, подумал Луис, то все, включая его самого, с криками выбежали бы из зала. И сказал, что Элли тоже останется дома. Рэйчел принялась возражать. Элли просто сидела серьезная и молчаливая, держа в руке фотографию Гейджа. Именно Стив сделал Рэйчел укол, который был ей необходим, и дал Элли ложку какой-то бесцветной микстуры. Обычно Элли громко протестовала, когда ей давали лекарство, любое лекарство, но на этот раз выпила микстуру молча, даже не поморщившись. Около 10 утра она заснула у себя в кровати, по-прежнему держа в руке фотографию Гейджа. Рэйчел сидела перед телевизором и смотрела «Колесо фортуны». Стив задавал ей вопросы, и она медленно отвечала ему. Она была заторможенной после укола, но ее лицо утратило задумчивое выражение, будто у безумной, которое так встревожило и напугало Стива, когда он приехал к Кридам в 8:45 утра. Организацией похорон занимался, конечно же, Джад. Он был так же спокоен и собран, как и 3 месяца назад, когда устраивал погребение своей жены. Но именно Стив Мастертон отвел Луиса в сторонку как раз перед тем, как тот вышел из дома, чтобы ехать на утреннюю церемонию. «Я позабочусь о том, чтобы она смогла прийти днем. Если будет понятно, что она справится», — сказал Стив Луису. «Хорошо. К тому времени действие укола пройдет. Твой друг, мистер Крэндалл, говорит, что посидит с Элли днем. «Да». «Поиграет с ней в монополию». «Ага. Но...» «Да, хорошо». Стив умолк на полуслове. Они стояли в гараже, в отчине Чорча, куда тот приносил своих мертвых птиц и разодранных крыс. Тех самых, за которых Луис был в ответе. На улице светило майское солнце, по подъездной дорожке пропрыгала малиновка, словно спеша по какому-то важному делу. Возможно, так оно и было. «Луис», — сказал Стив, — «тебе надо взять себя в руки». Луис вопросительно посмотрел на Стива. Он не воспринял и половины того, что говорил ему Стив. Его мысли были заняты совсем другим. Будь он тогда чуть быстрее, сумел бы спасти сыну жизнь. Но эту последнюю фразу он все же услышал. «По-моему, ты не заметил», — продолжал Стив, «но за все утро Элли не сказала ни слова. И Рэйчел пережила такой шок, что, похоже, утратила всякое представление о времени». «Да», — согласился Луис и сам удивился, с какой горячностью он это произнес. Стив положил руку ему на плечо. «Лу, сейчас ты им нужен как никогда в жизни. Я тебя очень прошу, дружище. Твоей жене я могу сделать укол, но ты... Понимаешь, Луис, тебе нужно... О, Господи, Луис! Это просто какая-то катастрофа!» Луис увидел, что Стив расплакался. Ему почему-то стало тревожно. «Да, конечно», — сказал он, и снова, будто воочию, увидел, как Гейдж бежит по лужайке к дороге. Они кричали ему, чтобы он возвращался, но Гейдж их не слушал. Они же играли в «Убеги от мамы, папы». Он убегал, а они догоняли. Луис быстро обогнал Рэйчел, но Гейдж был уже далеко, Гейдж смеялся, Гейдж убегал от папы. Это была такая игра. И Луис сокращал расстояние между ними, но слишком медленно. Гейдж бежал вниз по пологому склону, прямо к шоссе номер 15, и про себя Луис молился, чтобы Гейдж упал. Малыши почти всегда падают, когда быстро бегут, потому что способность к нормальной координации движения оформляется годам к 7 или 8. Луис молился, чтобы Гейдж упал. Да, упал, разбил нос, раскроил череп так, чтобы пришлось бы накладывать швы, все что угодно. Но сейчас пусть упадет, потому что Луис слышал грохот приближавшегося грузовика, одной из этих 10-колесных громадин, что вечно мотались туда-сюда между Бангаром и заводом Оринка в Бакспорте. И он выкрикнул имя Гейджа, веря, что тот услышит и попытается остановиться. Гейдж, кажется, понял, что это уже не игра, что родители так не кричат, когда просто играют, и он попытался затормозить, но к тому времени грохот грузовика сделался очень громким, по-настоящему оглушительным. Казалось, этот грохот заполнил собой весь мир. Луис рванулся вперед длинным полупрыжком-полувыпадом. Его тень летела под ним, как тень воздушного змея по сухой белой траве на поле миссис Уинтон в тот мартовский день. Ему показалось, что кончики его пальцев скользнули по легкой курточке Гейджа. А потом инерция вынесла Гейджа прямо на дорогу. И там был грузовик. Он был грохочущим громом, он был ослепительным солнечным светом, он был пронзительным воем клаксона, и все это было в субботу, 3 дня назад. «Я в порядке», — заверил он Стива. «Мне пора ехать». «Если ты сможешь взять себя в руки и помочь жене и дочери», — ответил Стив, вытирая глаза рукавом пиджака. «Ты себе тоже поможешь. Вам троим нужно пройти через это вместе, Луис. Только так. Другого способа нет». «Да», — согласился Луис, и у него в голове снова возникла картина случившегося. Только на этот раз он прыгнул чуть дальше и сумел ухватить Гейджа за полу куртки, и ничего этого не было. Когда в восточном зале случилась та страшная сцена, Элли сидела дома с Джадом Крэндаллом и бесцельно, и молча передвигала по доске монополии свою фишку. Она бросала кубик одной рукой, а в другой по-прежнему держала фотографию Гейджа на санках. Стив Мастертон решил, что Рэйчел можно пойти на дневное прощание. В свете того, что случилось потом, он 1000 раз пожалел о своем решении. Гольдманы прилетели в Бангар этим утром и остановились в гостинице. До полудня отец Рэйчел успел позвонить 4 раза, и Стиву пришлось разговаривать со стариком очень твердо, а на 4-м звонке чуть ли не угрожающе. Ирвин Гольдман хотел приехать и заявил, что все псы ада не удержат его вдали от дочери, когда она в нем нуждается. Стив ответил, что сейчас Рэйчел нужен покой, что у нее шок, и ей надо прийти в себя перед тем, как отправиться на церемонию прощания. «Не знаю насчет псов ада», — сказал он, — «но знаю одного американского фельдшера шведского происхождения, который твердо намерен никого не пускать к Рэйчел, пока она сама не найдет в себе силы появиться на публике». «После дневной церемонии прощания», — сказал Стив, — «он с радостью припоручит Рэйчел заботам родных и близких. Но сейчас ее надо оставить в покое». Старик обругал его на идише и бросил трубку. Стив опасался, что Гольдман все равно приедет, но тот, очевидно, решил подождать. К полудню Рэйчел чуть-чуть полегчала. По крайней мере, ее восприятие времени восстановилось, и она пришла в кухню посмотреть, нет ли там сэндвича или еще чего-нибудь съестного. «Потом все, наверное, приедут сюда?» — спросила она Стива. Стив кивнул. Колбасы или холодной говядины в доме не было, но в морозилке нашлась индейка, и Рэйчел положила ее оттаивать на подставку для сушки посуды. Через пару минут Стив заглянул в кухню и увидел, что Рэйчел стоит возле раковины и плачет, глядя на тушку индейки. «Рэйчел?» — она обернулась к нему. Гейдж очень-очень любил индейку, особенно белое мясо. Мне просто подумалось, что он уже никогда не съест ни одного кусочка индейки. Стив отправил ее наверх одеваться. Последний тест на способность владеть собой. И когда она спустилась в гостиную в простом черном платье с поясом и маленькой черной сумочкой, вечерней на самом деле, Стив решил, что с ней все в порядке, и Джад с ним согласился. Стив отвез ее в город. Он стоял вместе с Урендрой Харду в вестибюле восточного зала, наблюдая за тем, как Рэйчел, словно призрачное видение, движется по проходу к утопавшему в цветах гробу. «Как оно, Стив?» — тихо спросил Сурендра. «Очень хреново», — хрипло ответил Стив. «А ты как думал?» «Так и думал», — вздохнул Сурендра. На самом деле неприятности начались еще на утренней церемонии, когда Ирвин Гольдман отказался пожать руку своему зятю. При виде стольких друзей и родных Луису волей-неволей пришлось встряхнуться, выбраться из паутины шока и включиться в происходящее. Он дошел до той стадии переживания горя, когда человек делается уступчивым и покладистым, о чем хорошо знают владельцы похоронных контор и вовсю этим пользуются. Луис чувствовал себя фишкой, которую чья-то невидимая рука передвигает по игровому полю. Перед восточным залом располагался небольшой вестибюль, где можно было покурить и посидеть в мягких глубоких креслах. Кресла выглядели так, словно их приобрели на распродаже имущества в каком-нибудь разорившемся старом английском клубе. Перед входом в траурный зал стоял невысокий металлический пюпитр, черный с золотой гравировкой. На нем была маленькая табличка с простой надписью «Гейдж Уильям Крид». Если пройти чуть дальше, вглубь этого просторного белого здания, обманчиво напоминавшего старый уютный дом, можно было обнаружить точно такой же вестибюль перед западным залом, где надпись на табличке у входа гласила «Альберта Бернем Недо». В задней части здания, выходившей на реку, располагался еще один зал, который так и назывался «Зал с видом на реку». На пюпитре слева от двери не было никакой таблички. В этот вторник зал с видом на реку пустовал. Внизу были выставлены образцы гробов. Каждую модель освещал крошечный прожектор, закрепленный на потолке. Если посмотреть вверх, запрокинув голову, что Луис и сделал, и владелец похоронной конторы неодобрительно нахмурился. Эти прожекторы были похожи на стайку странных животных, примостившихся под потолком. В воскресенье, на следующий день после гибели Гейджа, Луис поехал выбирать гроб, и Джад поехал вместе с ним. Они спустились вниз, но вместо того, чтобы сразу идти в зал с образцами, Луис, пребывавший в прострации, двинулся дальше по коридору к простой белой створчатой двери типа тех, что соединяют обеденный зал с ресторанной кухней. Джад и владелец похоронной конторы окликнули его в один голос «Не туда!», и Луис послушно развернулся и пошел следом за ними. Но он знал, что находится за этой белой дверью. Его дядя владел похоронным бюро. В восточном зале стояли ровные ряды складных стульев, дорогих стульев с мягкими сиденьями и спинками. Впереди, в небольшой нише наподобие церковного нефа или эркера, стоял гроб с телом Гейджа. Луис выбрал модель «Вечный покой» из палисандрового дерева с внутренней отделкой из бархатистого розового шелка. Владелец конторы одобрил его выбор и извинился за то, что у них нет такого же гроба с голубой отделкой. Луис ответил, что они с Рэйчел никогда и не делили цвета на мальчишки и девчоночки. Владелец конторы кивнул. Он спросил, как Луис будет оплачивать похороны. У них существует несколько способов оплаты, и если Луис еще не думал, какой из них предпочесть, можно прямо сейчас пройти в кабинет и ознакомиться. В голове Луиса вдруг зазвучал радостный голос диктора. «Гроб сына достался мне бесплатно. Я расплатился купонами Релли». Как во сне он произнес: «Я оплачу все кредитной картой». «Хорошо», — сказал владелец конторы. Гроб был не более 4 футов длиной. Гроб лилипута. Однако за него все равно заломили 600 с лишним долларов. Видимо, он стоял на платформе, но ее не было видно из-за обилия цветов, а подходить ближе Луис не хотел. От смешанного аромата всех этих цветов его мутило. В начале прохода, сразу за дверью в зал, стояла подставка, на которой лежала книга для записей. Там же лежала и ручка, прикованная к подставке цепочкой. Распорядитель похорон велел Луису встать именно здесь, чтобы принимать соболезнования от родных и друзей. Родным и друзьям следовало расписаться в книге и оставить свои адреса. Луис никогда не понимал, зачем это надо. С его точки зрения, это был совершенно безумный обычай. Но он не стал спрашивать. Видимо, когда все закончится, им с Рэйчел придется забрать эту книгу домой. «Вот оно, настоящее безумие», — подумал Луис. У него где-то был школьный альбом, и альбом из колледжа, и альбом выпускников медицинского факультета. Был и свадебный альбом с надписью «Наша свадьба», фальшивой позолотой по искусственной коже. Он начинался с фотографии Рэйчел, примеряющей фату перед зеркалом, и заканчивался снимком 2 туфель перед закрытой дверью гостиничного номера. Был еще детский альбомчик Элли. Впрочем, они с Рэйчел быстро устали добавлять туда новые фотографии. Этот альбом с его страничками вроде «Моя первая стрижка», добавлен локон детских волос, и «Ой!» добавлена фотография ребенка, плюхнувшегося на попу, казался невероятно милым. А теперь к ним добавится еще и этот. «Как мы его назовем? Размышлял Луис, стоя в тупом оцепенении у входа в зал в ожидании начала действа. «Моя книга смерти? Похоронные автографы? День, когда мы хоронили Гейджа? Или более возвышенно? Вроде «Смерть в нашей семье»?» Он закрыл книгу, чтобы посмотреть на обложку, которая, как и обложка нашей свадьбы, была сделана из искусственной кожи. Никаких надписей не было. Как и следовало ожидать, самой первой пришла мисси Дандридж, добросердечная мисси, которая столько раз сидела с Элли и Гейджем. Луису вдруг вспомнилось, что именно мисси забрала к себе детей на весь вечер в тот день, когда умер Виктор Паско. Мисси забрала детей, а Луис с Рэйчел занимались любовью, сначала в ванне, потом в постели. Мисси плакала. Плакала навзрыд, а увидев спокойное, неподвижное лицо Луиса, расплакалась еще сильнее и бросилась к нему. Луис обнял ее, осознавая, что именно так оно и бывает, во всяком случае, должно быть. Сила человеческой доброты и сочувствия размягчает твердую землю невосполнимой утраты, разбивает ее на кусочки, дробит камни горя и потрясения обжигающим жаром скорби. «Мне так жаль», — сбивчиво говорила мисси, убирая светлые волосы с мертвенно-бледного лица. «Такой замечательный мальчик. Я так любила его, Луис. Мне так жаль. А все это ужасная дорога. Надеюсь, водителя грузовика засадят в тюрьму на всю жизнь. Зачем он так гнал? Такой хороший, такой умный и славный мальчик. Почему Бог забрал Гейджи? Не знаю. Мы никогда этого не поймем. Но мне очень жаль, очень-очень». Луис успокаивал ее, обнимал и успокаивал. Он чувствовал, как ее слезы капают ему на воротник, чувствовал, как она прижимается к нему грудью. Мисси спросила, где Рэйчел, и Луис ответил, что она отдыхает. Мисси пообещала ее навестить и сказала, что если нужно, она всегда посидит с Элли. Луис поблагодарил ее. Она отошла от него, все еще шмыгая носом и вытирая покрасневшие глаза краешком черного носового платка. Направилась к гробу, но Луис ее окликнул. Распорядитель похорон, чьего имени Луис даже не помнил, сказал, что все гости должны расписаться в книге. И он, черт возьми, проследит, чтобы они расписались. «Таинственный гость, будь любезен, поставь свою подпись», — подумал он и чуть было не рассмеялся пронзительным, истерическим смехом. Но когда он увидел скорбные, убитые горем глаза Мисси, смеяться сразу же расхотелось. «Мисси, ты не распишешься в книге?» — спросил он и добавил, потому что ему показалось, что надо сказать что-то еще. «Для Рэйчел». «Конечно», — ответила она. «Бедный Луис, бедная Рэйчел». И Луис вдруг понял, что она скажет дальше, и почему-то ему стало страшно. Но они все равно будут сказаны, эти слова, неотвратимые, как черная пуля из пистолета убийцы. И он знал, что в ближайшие бесконечные полтора часа эта пуля сразит его еще не раз, а потом снова и снова, днем, когда раны, полученные утром, еще не прекратят кровоточить. «Слава богу, он хотя бы не мучился, Луис. Все случилось так быстро». «Да. Быстро». Ему хотелось произнести это вслух и посмотреть, каким будет лицо у Мисси, когда она это услышит. «Все было быстро, даже не сомневайся. Поэтому Гейджи лежит в закрытом гробу. С ним уже ничего нельзя было сделать, даже если бы мы с Рэйчел не возражали против того, чтобы наряжать мертвых родственников как манекена в универмаге и разрисовывать им лица. Все было быстро, моя дорогая Мисси. Вот он выскочил на дорогу, а уже в следующую минуту лежал на асфальте, только дальше, у дома Рингеров. Он ударил его и убил, а потом протащил по дороге, но ты лучше верь, что все было быстро. Ярдов 100, если не больше. Длина футбольного поля. Я бежал за ним, Мисси, я его звал, как будто думал, что он еще жив. А ведь я врач. Я пробежал 10 ярдов, и там была его бейсболка. Я пробежал 20 ярдов, и там была его кроссовка со звездными войнами. Я пробежал 40 ярдов, и к тому времени грузовик уже съехал с дороги прямо на поле за сараем Рингеров. Люди выбегали из домов, а я все выкрикивал его имя, Мисси. Я пробежал 50 ярдов, и там был его свитер, вывернутый наизнанку, 70 ярдов, и там была вторая кроссовка, а потом уже Гейдж. Внезапно мир сделался серым, как голубиные перья. Перед глазами все поплыло. Очень смутно Луис осознавал, что угол подставки, на которой лежала книга, врезался ему в ладонь, но это было единственное ощущение. «Луис?» — голос Мисси. «Откуда-то издалека». В ушах шумело, и этот шум был похож на воркование голубей. «Луис?» — теперь уже ближе. Встревоженный голос. Мир вновь обрел четкие очертания. «Что с тобой?» Он улыбнулся. «Все нормально. Со мной все в порядке, Мисси». Она расписалась за себя и своего мужа, мистер и миссис Дэвид Дандридж, круглым старательным почерком. Потом добавила адрес: дом 67, Олд Бакспорт Роуд. Взглянула на Луиса и тут же отвела глаза, словно жить рядом с дорогой, на которой погиб Гейдж, само по себе преступление. «Держись, Луис», — прошептала она. Дэвид Дандридж пожал ему руку и пробормотал что-то нечленораздельное. Его большое, выпирающее наружу адамово яблоко ходило вверх-вниз. Потом он поспешил вслед за женой, чтобы, как положено по ритуалу, подойти к гробу, сделанному в Сторивилле, штат Огайо, где Гейдж никогда не бывал и где его никто не знал. Следом за Дандриджами пришли все, потянулись скорбной колонной, и Луис встречал их, принимал их рукопожатия, их объятия и слезы. Воротник его рубашки и верхняя часть рукавов его темно-серого пиджака очень скоро весьма ощутимо намокли. Запах цветов, запах похорон заполнил собой все пространство. Этот запах Луис помнил с детства. Сладкий, насыщенный, погребальный аромат цветов. Ему сказали, что Бог милосерден, и Гейдж не мучился 32 раза. Он считал про себя. Ему сказали, что неисповедимы пути Господни, и чудеса его нам неведомы 25 раз. Шествие замыкало «Он сейчас с ангелами на небесах». В общей сложности 12 раз. Луиса начало пронимать. Вместо того, чтобы потерять всякий смысл от многочисленных повторений, как это бывает с твоим собственным именем, если повторить его 100 раз подряд, эти слова с каждым разом проникали все глубже и глубже, пробирая его до печёнок. К тому времени, когда приехали его тесть с тёщей, Луис уже чувствовал себя измордованным боксером на ринге. Его первой мыслью было, что Рэйчел права, и ещё как права. Ирвин Гольдман действительно постарел. Ему исполнилось сколько? 58? 59? Сегодня он выглядел на все 70. Он был до смешного похож на премьер-министра Израиля Менахема Бегина с его лысиной и очками за толстыми стёклами. Вернувшись домой после Дня Благодарения, Рэйчел сказала Луису, что её отец сильно сдал, но Луис не думал, что тесть сдал настолько. Хотя, наверное, тогда всё было ещё не так плохо. Тогда старик ещё не потерял внука. Дори шла рядом с ним, её лицо скрывалось под двумя, а может быть даже тремя слоями чёрной вуали. Её волосы были выкрашены в модный платиновый цвет с синеватым отливом, любимый цвет пожилых леди из американского высшего общества. Она держала мужа под руку. Из-под плотной вуали Луису был виден только блеск её слёз. Внезапно он решил, что настало время забыть о прошлом. Что было, то прошло. Луис больше не мог выносить груз былых обид и вражды. Он вдруг сделался слишком тяжёлым. Груз всех этих банальностей, накопленных за долгие годы. «Ирвин, Дори», — пробормотал он, — «спасибо, что пришли». Он протянул руки вперёд, как бы желая одновременно пожать руку отцу Рэйчел и обнять её мать, или, может быть, даже обнять их обоих. Как бы там ни было, он почувствовал, что глаза защипало от слёз. Впервые за всё это время он готов был расплакаться. И в голове промелькнула безумная мысль, что сейчас они забудут все прошлые разногласия, что Гейдж в своей смерти подтолкнул их в объятия друг друга, как это бывает в сентиментальных дамских романах, где смерть примиряет давних врагов, где она предполагает нечто более конструктивное, чем эта страшная, неизбывная боль, что терзает тебя и никак не уймётся. Дори шагнула к нему и даже начала поднимать руки, словно тоже хотела обнять Луиса. «Ох, Луис», — сказала она и добавила что-то ещё, но Луис не расслышал, что именно, а потом Ирвин Гольдман оттащил жену назад. На мгновение все трое застыли живой картиной, которую никто не заметил, кроме, может быть, распорядителя похорон, скромно стоявшего в самом дальнем углу зала. Луис подумал, что дядя Карл тоже наверняка бы заметил. Луис с протянутыми руками, Ирвин и Дори Гольдман, прямые и окостеневшие, как фигурки жениха и невесты на свадебном торте. Луис увидел, что в глазах тестя не было слёз. Сухие глаза Ирвина Гольдмана полыхали ненавистью. «Уж не считает ли он, что я убил Гейджа назло ему?» — подумал Луис. Эти глаза словно измерили Луиса, нашли его тем же ничтожным и мелким человечкой, который похитил его дочь и принёс ей такое огромное горе. Измерили, взвесили и отбросили прочь. Взгляд старика переместился на гроб Гейджа и только тогда смягчился. Луис всё-таки попытался ещё раз. «Ирвин, Дори, пожалуйста, нам сейчас надо держаться вместе». «Луис», — снова произнесла Дори, сердечно, как показалось Луису. А потом они пошли дальше. Возможно, Ирвин Гольдман потащил жену за собой, не глядя по сторонам и уж точно не глядя на Луиса Крида. Они приблизились к гробу, и Гольдман достал из кармана маленькую чёрную кипу. «Вы не расписались в книге», — подумал Луис, и вдруг обжигающая едкая тошнота подкатила к горлу, и ему пришлось стиснуть зубы от боли. Наконец утреннее прощание завершилось. Луис позвонил домой. Трубку взял Джад и спросил, как все прошло. «Хорошо», — сказал Луис и попросил позвать к телефону Стива. «Если она сможет одеться, я разрешу ей пойти на дневное прощание», — сказал Стив. «Ты не возражаешь?» «Нет», — ответил Луис. «А как ты сам, Лу? Только давай на чистоту. Как ты сам?» «Нормально. Держусь». Я проследил, чтобы они все расписались в книге. И все расписались. Все, кроме Дори и Ирвина, но они и не станут расписываться. «Хорошо», — сказал Стив. «Слушай, может быть, сходим куда-нибудь пообедать?» «Пообедать. Сходить куда-нибудь пообедать». Эта мысль показалась Луису настолько чужой, что ему сразу вспомнились фантастические романы об инопланетянах, которыми он зачитывался в юности. Романы Роберта Хайнлайна, Мюррея Лейнстера, Гордона Диксона. «У туземцев с планеты Кварк есть один странный обычай, лейтенант Абельсон. Когда умирает кто-то из их детей, они ходят обедать. Я знаю, это звучит дико и варварски, но не забывайте, что эту планету еще не терраформировали». «Да, конечно», — ответил Луис. «Знаешь какой-нибудь неплохой ресторанчик, где можно скоротать время между погребальными церемониями?» «Да перестань, Лу», — сказал Стив, но без всякой обиды или раздражения. В своем нынешнем состоянии безумного спокойствия Луис вдруг стал разбираться в людях гораздо лучше, чем когда-либо. Возможно, это была лишь иллюзия, но Луис не сомневался, что знает, о чем сейчас думает Стив, что даже этот внезапный сарказм, извергшийся словно желчная рвота, был предпочтительней полной прострации, в которой Луис пребывал утром. «Все нормально», — заверил он Стива. «Может быть, Бенджамин?» «Да», — ответил ему Стив. «Давай, Бенджамин». Луис звонил из кабинета владельца конторы. На обратной дороге он прошел мимо восточного зала. Заглянув внутрь, увидел, что зал почти пуст, только Ирвин и Дори сидели в переднем ряду, склонив головы. Луис подумал, что у них был такой вид, словно они собирались сидеть здесь вечно. Бенджамин оказался вполне подходящим выбором. В Бангаре обедали рано, и около часа дня ресторан был практически пуст. Вместе со Стивом и Рэйчел пришел Джад, и все четверо заказали жареную курицу. В какой-то момент Рэйчел отлучилась в дамскую комнату и не возвращалась так долго, что Стив забеспокоился. Он уже собирался попросить официантку сходить и проверить, но тут Рэйчел вернулась за столик с красными заплаканными глазами. Луис лишь ковырял еду вилкой, зато он пил много пива. И Джад от него не отставал. Их тарелки унесли почти нетронутыми, и Луис в своей внезапно открывшейся сверхъестественной проницательности заметил, что официантка, толстая девушка с симпатичным лицом, размышляла, не спросить ли у клиентов, все ли было нормально с их блюдами, но, взглянув еще раз на заплаканные глаза Рэйчел, решила, что лучше не надо. За кофе Рэйчел сказала... Так неожиданно и прямолинейно, что все вздрогнули, особенно Луис, которого от пива клонило в сон. «Я собираюсь отдать его вещи армии спасения». «Да?» — спросил Стив после секундной заминки. «Да», — ответила Рэйчел. «Их еще можно носить. Все его свитера и вельветовые брючки, его рубашки. Они еще пригодятся кому-нибудь. Они хорошие, крепкие. Кроме тех, конечно, что были на нем, те уже никуда не годятся». Последнюю фразу она договорила сдавленным голосом. Попыталась отпить кофе, но не смогла. Закрыла лицо руками и разрыдалась. Это был очень неловкий момент. Невидимые линии напряжения протянулись в пространстве. И все они сосредоточились на Луисе. Он это чувствовал, и все остальные тоже. Даже официантка что-то почувствовала. Луис увидел, как она замерла на мгновение над столиком в глубине зала, на котором раскладывала столовые приборы. Луис озадаченно нахмурился, и только потом до него дошло. Все ждали, чтобы он утешил жену. Он не мог этого сделать. Очень хотел, но не мог. Он знал, что должен ее утешить, но все равно не мог. Ему мешал кот. Вот так, внезапно, без причины и смысла. Кот. Чертов кот. Черт с его разодранными мышами и убитыми птицами. Когда Луис их находил, он выбрасывал трупики и вычищал все без единого слова протеста. В конце концов, это были его мыши и птицы. Он их заслужил. Но разве он заслужил еще и это? Он увидел свои пальцы. Луис увидел свои пальцы. Увидел, как они скользнули по ткани на спине курточки Гейджа. А потом курточки Гейджа не стало. И Гейджа тоже не стало. Луис смотрел в свою чашку с кофе, а рядом плакала его жена, которую никто не утешил. После минутной заминки, если смотреть по часам, прошло совсем мало времени, но Луису показалось, что целая вечность. Стив приобнял Рэйчел за плечи. Он смотрел на Луиса укоризненно и сердито. Луис повернулся к Джаду, но тот сидел, опустив взгляд, словно ему было стыдно. Ждать помощи не приходилось.